Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Друзья, сегодня Михаил подготовил какую-то очередную интересную тему, и мне бы хотелось узнать, о чем мы сегодня будем говорить. Уже давным-давно прошел 2012 год, самый страшный, самый переломный, и мы вступили в новую эру, когда наступил всеобщий квантовый переход. И поэтому у нас сегодня тема интересная такая очень. Долго ли всем нам ждать перемен к лучшему? Вот давай об этом и поговорим. А давай об этом поговорим, потому что на самом деле... Когда мы говорим про то, что вот-вот перемены наступят, в том случае мы начинаем ждать этих перемен. А человек в ожидании, он всегда находится на низком старте. Вот сейчас старт и пистолет судья достанет, как жахнет, и мне главное успеть вовремя сорваться, вовремя прибежать к финишу, где вот все вот эти вкусняшки, батончики, сникерсы, там Марсы мне карачка дадут в большом количестве, где будет бесплатно Адидас раздаваться, и вообще вертолет голубой приземлится, там волшебник на гармошке будет нам петь, танцевать и всем эскимо впаривать, даже те, которые от эскимо уже устали. И получается, что в 2000 году все ждали конца света, и компьютеры должны перестать работать, и что-то там еще, и Земля налетит на небесную твердь, ось там и так далее. Не случилось. Потом говорят, все, заканчивается мрак, наступает свет, рассвет Сварога, 12-й год, ура, ура. Все сидели, ждали, наступил, ну. Что-то как-то уже 8 лет живем, и какой, ну да, 8 лет, уже скоро 9-е будет, и что-то как-то все светлеет, но только не на нашей улице. То ли фонарь у нас не включается, то ли там прожектор ярче. Ну, суть в том, что большинство людей постоянно, вот я открываю телефон, так открываю, там постоянно, все, раскрыта тайна такая-то, все, враги все разоблачены, все, там все решили, наконец-то там перемена, народ там... Открываю эту новость, там, например, индексирование пенсии на 3%. В этом году произойдет там то-то, то-то. Ну, так думаешь, елки-палки, ну и чего? Это происходило и в прошлом году, и в позапрошлом, и постоянно это происходит. Так что разговор об ожидании, на мой взгляд, это самое бестолковое, что может быть на свете, особенно тогда, когда касается «все, наконец-то мы их разоблачили, они все твари, они все сволочи, теперь у нас все будет хорошо». Ну, разоблачили, ну, твари, ну, сволочи. И что? Они что, сдохли от этого? Да, они счастливы и радостны, потому что вы сидите и ничего не делаете, а они с вас кровушку попивают. Ну, вот такое длинное вступление. Я тут жахнул. А теперь, пожалуйста, раскрой тему ты. Что ты все-таки имел в виду? Может, я не в ту сторону ушел? Анекдот поручика Ржевского не будем применять в этом случае, что вы имели в виду, а применим притчу. Притча такая, что она как раз начиналась с этой фразы, когда... Значит, буддийский монастырь, там, значит, монах сидит такой просветленный, к нему пришел ученик и говорит: кругом беда, разруха, бедность, нас постоянно тут эти гнобят кругом. В общем, скажи, пожалуйста, великий человек, долго ли нам всем ждать перемен к лучшему? И тот на него посмотрел и сказал такую фразу: если просто ждать, то долго. Вот давайте все-таки как-то по-другому будем действовать, и для этого я попробую такой образ привести. То есть действительно время изменилось, информация нам дается значительно больше этой информации. Я сейчас, кстати, перед тем, даже когда раскрывать, зачитаю еще одну штучку, которую как бы при подготовке к этой теме мне она была тоже подкинута, чтобы мы про это тоже говорили. Вот тема замкнутого круга, кстати. Потому что все говорят, что, мол, покажи-ка нам, товарищ такой-то, ну, либо я там, либо Алексей, либо еще кто-то, пример готовой общины, артели, кооператива, которые уже все державные, которые уже тьма тьмущую лет тут существуют, просто их никто не замечает. Вот покажите это нам в прямом эфире, и мы тогда с радостью начнем себе такие же точно делать. И вот по этому поводу тогда еще, вот и учитывая это, дополню, чего я начинал перед этим. То есть, если мы будем просто сидеть и ждать, то, скорее всего, это ожидание может затянуться на не только на год, а значительно дольше. А в этот момент

разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что интересную тему поднял и интересные привел примеры. А я, в свою очередь, отмечу. Один из главных критериев, отличающий маленького, глупенького дурачка от взрослого, умного человека, тем, что дурачок с умным видом повторяет какие-то глупости и надеется, что эти глупости произойдут, и ему от этих глупостей станет хорошо. Дурачок не задумывается о том, правда это, неправда. Он просто повторяет это для того, чтобы выглядеть взрослым и умным. Поэтому, когда в чатах вы видите одну и ту же информацию, которая не касается совершенно вашей жизни, которая не делает вашу жизнь лучше, не способствует вашему развитию, становлению, стремлению и полезным делам, бойтесь таких чатов, ибо это болото, в которое вас затягивают. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы смотрели, слушали Народное славянское радио. Виртуальный студий находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добры. Далеко море посылала нас страна.